Я уж так по вашей милости соскучилась, как по отцу-матери, ведь мне, сироте, грустно на свете. Но не с тобою, сударь. Бог видит, что сердце мое чисто, а простоту мою не осуждай, ты мне ее простить должен». Далее прелестная княжна сообщала, что выйдут они с теткой в Лубны, как только дороги станут получше, и что сама княгиня хочет отъезд ускорить, поскольку из Чигирина доходят вести о каких-то казацких смутах, так что она ждет лишь возвращения молодых князей, которые в Богуслав на конскую ярмарку поехали. «Ты колдун прямо настоящий», — писала далее Елена, — «раз даже и тетку на свою сторону привлечь сумел». Наместник усмехнулся, вспомнив колдовство, склонившее на его сторону эту самую тетку. А письмо кончалось уверениями в вечной и верной любови, какую будущая жена к будущему мужу питать обязана, и видно было, что писалось оно действительно от чистого сердца. Поэтому, наверное, наместник читал письмо от начала и до конца раз 10, повторяя в глубине души: «Девица моя ненаглядная, пускай же и Господь меня покинет, ежели я оставлю тебя когда-нибудь». Потом стал он расспрашивать Редзяна. Бойкий слуга сделал подробный отчет о поездке. Принимали его учтиво. Старая княгиня выспрашивала его про наместника, а узнавши, что скшетузский рыцарь первейший и доверенный у князя, да к тому же и человек состоятельный, вовсе обрадовалась. «Она меня еще спрашивала», — сказал Редзян, — «всегда ли его милость слово держит, если что обещает? А я ей на это, милостивая государыня, ежели бы этот конек, на котором я приехал, был бы мне обещан, я б не сомневался, что он моим будет». «Ай, плут», — сказал наместник, — «но раз уж ты так за меня поручился, можешь конем владеть. Значит, ты не выдавал себя за другого, а сразу открылся, что от меня?» «Открылся, увидев, что можно. И сразу меня еще лучше приняли, а особенно панна, которая столь прелестная, что другой такой на всем свете не сыщешь. Как узнала, что я от вашей милости приехал, так прямо и не знала, где меня посадить, и ежели бы не пост, катался бы я, как сыр в масле. А когда читала письмо, то слезами счастливыми его обливала». Наместник от радости перезабыл все слова и только спустя некоторое время спросил: «Про богуна ничего не узнал? Неудобно мне было у барышни или у барыни про то спрашивать, но я коротко сошелся со старым татарином Чехлой, который хоть и басурман, но слуга барышни верный. Он мне рассказал, что сперва все они досадовали на вашу милость, и очень, но потом образумились, особливо, когда сделалось известно, что разговоры про богуновы сокровища — басни». «Каким же образом они это узнали?» «А оно, ваша милость, случилось вот как. Была у них тяжба с севинскими, по каковой обязались они потом деньги выплатить. Как пришел срок, они к богуну займи. А он на это: добра турецкого, говорит, малость имею, но сокровищ никаких, что имел, говорит, все растранжирил. Как услыхали они такое, сразу стал он для них поплоше, и сразу расположились они к вашей милости». «Ничего не скажешь, досконально ты все разведал, мой любезный сударь. Ежели бы я про одно узнал, а про другое нет, тогда бы ваша милость мог мне сказать: коня ты мне подарил, а арчак не дал. А что в вашей милости в коне без арчака? Ну, так бери же и арчак. Покорнейше благодарю вашу милость. Тут они богуна в Переяслав и отправили. А я, едва про то узнал, подумал: а почему бы и мне в Переяслав не податься? Будет мною хозяин доволен, Меня и в полк скорее запишут. Запишут. Запишут тебя с нового квартала. Значит, ты и в Переяславе побывал? Побывал. Но Богуна не нашел. Старый полковник Лобода болен. Говорят, что в скорости Богун после него полковником станет. Однако там дивные дела какие-то творятся. Казаков горстка всего в Коругве осталось. Остальные, сказывают, за Богуном пошли, или же на сечь сбежали. И это, мой сударь, дело важное, потому что там смута какая-то затевается. Я и так, и этак пытался хоть что про Богуна узнать. Но сказали мне всего только, что он на русский берег переправился. Правый берег Днепра называли русским, левый — татарским. Эвна, думаю, ежели так, значит, наша барышня от него в безопасности. И вернулся. Ну, ты справился изрядно. А неприятности какие-нибудь в дороге были? Нет, мой сударь. Только есть вот ужасно хочется. Редзян вышел, а наместник, оставшись в одиночестве, снова стал перечитывать письмо Елены и к устам прижимать эти буковки, куда как менее совершенные, чем рука, начертавшая их. Уверенность утвердилась в сердце его, и думал он так. Дороги подсохнут скоро. Послал бы только Бог погоду. Курцевичи же, узнав, что Богун голяк, уж точно меня не обманут. Разлоги я им прощу, да еще и своего прибавлю, только бы звездочку мою ясную заполучить. И, принарядившись, со светлым лицом, с грудью, переполненной счастьем, пошел он в часовню, чтобы первым делом Господа за добрую весть смиренно возблагодарить. Глава 6. По всей Украине и по Заднепровью словно бы что зашумело, словно бы предвестие близкой бури дали о себе знать. Какие-то слухи странные стали катиться от селения к селению, от хутора к хутору, словно растения, которые осенью ветер по степи гонит, и которые в народе «перекати полем» зовется. В городах шептались о некой великой войне. Правда, никто не знал, кто и с кем собирается воевать. Но, безусловно, что-то назревало. Лица стали тревожными. Пахарь с плугом неохотно выходил в поле, хотя весна настала ранняя, тихая, теплая, и над степью уже давно звенели жаворонки. По вечерам жители селений собирались толпами на больших дорогах и вполголоса переговаривались о страшном и непостижимом. У слепцов, бродивших с лирами и песней, выспрашивали новости. Некоторым по ночам мерещились некие отсветы в небе, или мнилось, что месяц краснее обычного встает из-за лесов. Предсказывались бедствия, либо смерть короля. И все было тем более удивительно, что к землям этим, издавна свыкшимся с тревогами, битвами, набегами, страху нелегко было подступиться. Видно, какие-то особо зловещие вихри стали носиться в воздухе, если тревога сделалась повсеместной. Тем больше давила духота и тяжесть, что никто не умел нависшую угрозу объяснить. Однако среди недобрых предвестий два, безусловно, указывали, что и в самом деле следует ждать чего-то нехорошего. Во-первых, невиданное множество дедов-лирников появилось по всем городам и селам, и попадались между них люди чужие, никому неведомые, про которых шептались, что они деды не настоящие. Слоняясь повсюду, они таинственно сулили, что день суда и гнева Божьего близок. Во-вторых, низовые стали мертвецки пить.